Глава 8. Я ожидала проблем с любым из предметов в заковыристом расписании третьего курса светлых сил, пергамент с которым мне выдали в деканате после того, как поставили магическую метку Академии Хольберга. Молодой темноволосый маг завис на секунду, уставившись на ощерившуюся пасть псов короля на моей руке, затем перевел взгляд на круг единства со спиралью познания Ордена Лекарей. Брови полезли вверх, но он справился с замешательством, и я все же получила печать с вензелем Академии и заветный список. Шла по коридору по направлению к корпусу светлых, где должен был пройти первый урок, вчитываясь в название лекции, прикидывая... Меня многому научила магиня Севиса, к тому же почти все лето я занималась под неустанным наблюдением двух магистров. Светлая магия, темные силы, владение стихиями, общеобразовательные науки. При этом я понимала, проблемы могут возникнуть с любым из предметов, но уж точно не с физической подготовкой и боевым искусством, которые вел Милард Этархаас. Ведь отец хорошо нас подготовил, а с горной меня... Брат вон как ловко резал народ. Я выросла с луком в обнимку. Но я ошибалась. И еще как. Думала, провалюсь на рунах и древних языках первой моей паре, на которую шла с некоторой опаской. В полупустой аудитории заняла последнюю парту в правом ряду, как раз возле окна с видом на стадион, на котором уже собирался один из старших курсов факультета темных сил. С трудом заставила себя отвлечься от созерцания, вернее, от ожидания преподавателя по физической подготовке и боевому искусству. «Нет, Лайны, тебе не нужен Этархаас, тебе вообще никто, никто не нужен!» Сняла с шеи маленькую чернильницу с пером, развернула чистый лист пергамента, сложила аккуратной стопкой книги по предметам третьего курса, которые с трудом добыла после долгой и продолжительной толкотни в библиотеке. Настроения там были более чем взвинченные. Причинять вред другим адептам запрещено, но... То и дело сверкали молнии светлой, а в ответ их огрызались отблески черной магии. Я почувствовала три проклятия, как минимум пятой ступени. Выдохнула изумленно, закрутила головой, пытаясь найти тех, кому прийти на помощь, пока не поздно. Но и те, кого прокляли, в долгу не остались. Наконец мы с Трис все же получили затертые почти до дыр учебники у пышнотелой библиотекарши с выражением вселенской усталости на лице и отправились отмечать начало учебы с братьями-подруги. Затем домашний ужин с магистрами. Кухарка превзошла сама себя, так же, как и магистр Шарес, веселивший нас с Трис до колик в животе рассказами о проделках адептов. Это было вчера, а сегодня... Еще раз переложила учебники, но уже в другом порядке, как лекции в расписании на этот день. Сначала руны, затем мироустройство, стихийная магия, лекарское дело, основы некромантии и учебник по драконьему языку. Боги, будьте ко мне милосердны. «Волнуешься?» — спросила подошедшая Саяри, одетая, как и все адепты, в коричневую ученическую мантию. Тряхнула черными кудрями, собранными ярко-синей лентой, улыбнулась, положила на парту свою стопку учебников. «Нет», — сказала ей, качнув головой, затем поправилась. «Если только самую малость». «С тобой сяду», — заявила девушка не столько мне, сколько двум парням, пытавшимся взять штурмом свободное место за моей партой. «А ведь я раза четыре сказала, что занята». Саяри окинула взглядом аудиторию, словно предлагая кому-то возразить, и вот тогда смельчаков не нашлось. Я чувствовала у девушки очень сильный дар не только к светлой, но и к темной магии, почти такой же, как и у меня. «Конечно», — выдохнула счастливо. «Конечно же, Саяри!» Только успела разложиться, как уже подскочили, приветствуя вошедшего седовласого преподавателя. У страха глаза велики, и когда магистр Сальяр решил проверить в письменной форме, что усвоили адепты светлых сил к третьему курсу из древнего, сакрального языка, я вспомнила все, что знала, вернее, чему научила магиня Севиса, Этого вполне хватило, чтобы заслужить похвалу магистра. «Отличной работы!» — он порылся в пергаментах. «У Лайны Вайрис, Тея Мирара и Саяри Рисааль. Остальные тоже порадовали, но...» «Не все, не все». Те, кто не сумел сделать утро магистра Сальяра приятным, познали тяжесть его разочарования, вылившееся в солидное домашнее задание. Мы же с Аяри продолжали радовать преподавателей на факультете светлых сил. Следующим был Антор, которого за последний месяц я отвыкла называть магистр Диес. Троюродный брат вел несколько общеобразовательных предметов, к которым меня усиленно готовили, так что на все вопросы по мироустройству ответила с легкостью. Со стихийной магией возникли некоторые проблемы, которые преподаватель магистр Шруц, коренастый коротышка, охарактеризовал кратко. «Хаотично, Лайн и Вэрис, но красиво». На его занятии мы работали поочередно, с каждой из стихий. Вода, земля, воздух, огонь. Огонь нам с Саяри поддавался лучше всего, и мы даже устроили над нашей партой небольшой фейерверк, заслужив одобрение учителя. Ариша предложила добавить из своего арсенала, но я побоялась, что драконье пламя вызовет ненужные вопросы у магистра Шруца. Я знала, что стихия огня станет у меня рабочей, в отличие от старосты, у которого лучше всего выходили заклинания воздуха. Когда на нас посыпался ледяной град, который, перепутав заклинание, сотворила невысокого роста симпатичная девчушка, Тей накрыл класс магическим щитом раньше, чем это сделал магистр Шруц. За это староста получил первое «отлично» в оценочный табель, окинул притихших сокурсников взглядом победителя. Задержался на мне, подмигнул. «С ним поосторожнее», — предупредила подруга. «Побереги свое сердце, оно тебе еще пригодится. Тей еще тот жук, из-за него столько уже рыдала и рыдать будет. А сколько пыталась напоить его приворотным зельем!» «Ну и как?» — поинтересовалась у Саяри. «Напоили?» «Да никак», — девушка пожала плечами. «Поили, сама видела. Наверное, носит с собой противоядие, потому что ни разу не сработало. Мое дело предупредить». «Спасибо», — поблагодарила подругу, подумав, что если старости случайно снесут голову те, кто за мной присматривают, противоядие в этом случае не поможет. С лекарским курсом проблем тоже не возникло. Лишь немного испортилось настроение при виде явного неудовольствия, написанного на лицах некоторых сокурсниц. На руке я носила такой же знак, что и магиня Элевейс, появившаяся в аудитории за несколько минут до начала урока. Преподавательница подозвала меня и передала привет от магинь Рисанир и Левиды, который я задолжала, выпитая магистрами темной и драконьей магии, из ее тайника. Затем мы обсудили особенности лечения, много чего. Начали открытыми переломами, закончили родильной горячкой, и за последней завистливые сокурсницы скисли окончательно, а вот сокурсники, подозреваю, слегка зауважали. «Темные...» Темных во всей красе представил магистр Шарес, который вел у нас основы некромагии и защиту от темных сил. «Вы светлые, совершенные бездари в этой, не побоюсь сказать, прекрасной науке», — сходу заявил он. Дернул головой, откидывая с лица черные, словно воронье крыло, длинные волосы. Насмешливо прищурив глаза, выловил из кармана мантии дохлую крысу. Продемонстрировал ее притихшей аудитории, затем с явным удовольствием положил на первую парту. Марион и Тахита заскрипели стульями, стараясь отодвинуться как можно дальше от неприятного соседства. Движение руки магистра и... Я так и не разобралась, что он сделал. Совершенно неизвестная, не поддающаяся моему пониманию магия. От нее зашевелился длинный облезлый хвост, мертвое тело задергалось в конвульсиях, и я непроизвольно раскрыла рот, потому что крыса поднялась на лапки, затем, словно сомнамбула, двинулась к темноволосой Тахити. Аудитория наполнилась визгом, занявшимся с первой парты и со скоростью лесного пожара, распространившимся по остальному классу. Магистр Шарес болезненно поморщился. Легкое движение тонкими длинными пальцами, унизанными кольцами, Вновь заволновались темные потоки, и излишне громкие девицы лишились дара речи. «До конца урока», — пояснил магистр Шарес. «Несмотря на слабые нервы у некоторых светлых, основы некромагии знать вам не помешает. Всех тайн древнейшего ремесла от меня вам не дождаться, зато в конце курса обещаю экзамен», — улыбнулся кровожадно. «И всего лишь одну попытку его сдать. Кто не сдаст, оживлению не подлежит». Однокурсники сдавленно вздохнули, зашептались, переглядываясь. Одна лишь Саяри уставилась на магистра со странным, вернее, мечтательным выражением на лице.